Смерть Анны произвела некоторые изменения в тяжких натянутых отношениях Елисавета к большому двору. Правительство оказалось слабым, начались смуты, перевороты. Регент Бирон, рассорившись с отцом и матерью маленького императора, грозит им герцогом Галштинским и с какой бы то ни было целью очень внимателен и любезен к цесаревне Елисавете, увеличивает ее содержание, что, впрочем, советовал Остерман, оказывает снисхождение к людям, уличенным в преданности дочери Петра Великого. Падение Бирона могло только ухудшить положение Елисаветы, ибо не стало во главе управления человека к ней расположенного. Цесаревна поспешила убрать портрет своего племянника, герцога Галштинского, который повесил было у себя во дворце тотчас по смерти Анны Иоанны. Собственно, от Анны Леопольдовны нечего было опасаться, но дело не в Анне Леопольдовне. Миних, Остерман, старые злодеи, от которых уже терпела Елисавета, они и всякий другой, кто будет править Россию, поддерживая престол Иоанна VI, будут вместе с тем подозрительно смотреть на Елисавету, следить за нею. И эта подозрительность должна усиливаться с возрастанием ее опасного племянника. А между тем обнаруживается всеобщее неудовольствие, и Елисавета не может не заметить, что недовольные обращаются мало-помалу к ней. От нее ждут избавления от бестолкового и ненационального правительства. Опальное положение, уединенная жизнь Елисаветы при Анне послужили к выгоде для цесаревны. Молодая, ветреная, шаловливая красавица, возбуждавшая разные чувства, кроме чувства уважения, исчезла. Елисавета возмужала, сохранив свою красоту, получившую теперь спокойный, величественный, царственный характер. Редко в торжественных случаях являлась она пред народом прекрасная, ласковая, величественная, спокойная, печальная, являлась как молчаливый протест против тяжелого, оскорбительного для народной чести настоящего, как живое и прекрасное напоминание о славном прошедшем, которое теперь же становилось не только славным, но и счастливым прошедшим. Теперь же при виде Елисаветы возбуждалось умиление, уважение, печаль. Тяжелая участь дала ей право на возбуждение этих чувств, тем более что вместе с дочерью Петра все русские были в беде, опали. А тут еще слухи, что нет добрее и ласковее матушки цесаревны Елисаветы Петровны. Таким образом, с значением дочери Петра Великого соединились теперь большие права, но вместе и большие страшные обязанности. От нее чего-то ждут. Она должна что-то исполнить, но с кем и как? Самые видные немцы перессорились, губят друг друга, и тем дают возможность русским взять верх. Но зато и у русских нет человека, который мог стать в челе движения, который мог, хотя в ночном нападении, как Миних, овладеть брауншвейгскую фамилию и провозгласить нового императора или императрицу, герцога Галштинского или тетку его. Елисавета должна была сама стать в челе движения, сама направить народ или войско против нелюбимого правительства. Но как могла решиться на это женщина, проведшая столько лучших лет жизни в бездействии, робкая, загнанная, привыкшая униженную уклончивостью спасаться от гнева и преследования сильных? Женское ли это дело производить перевороты, свергать правительство, водить войско? Легко понять, что Елисавета будет медлить, ждать человека. Правительство думало, что Елисавета может взойти на престол с помощью того же человека, который свергнул и Бирона, то есть Миниха. В январе 1741 года, когда Миних был еще первым министром, майор гвардии Альбрехт призвал аудитора Барановского и объявил ему именной указ. «Должен ты быть поставлен на безызвестный караул близ дворца цесаревны Елизаветы Петровны, имеешь смотреть во дворец цесаревны, какие персоны мужеского и женского пола приезжают, так уж и ее высочество, куды изволит съезжать и как изволит возвращаться, о том бы повседневно подавать записки по утрам ему, Альбрехту». В которое время генерал-фельдмаршал во дворец цесаревны прибудет, то того б часа репортовать словесно о прибытии его ему же, майору Альбрехту. А если дома его Альбрехта не будет, то отрепортовать герцогу брауншвейгскому Люгнебургскому. французский посол, когда приезжать будет во время цесаревны, то и об нем репортовать с прочими в подаваемых записках. После отставки Миниха, когда его еще больше стали бояться, принц Антон поручил секунд-майору Василию Чичерину выбрать до 10 гренадер с капралом, одеть их в шубы и серые кафтаны и наблюдать, если Миних пойдет со двора не в своем платье, то поймать его и доставить в дворец. Если ж пойдет к цесаревне, то взять уже на возвратном пути от нее. Принцу донесли о разных толках между солдатами и женскую дворцовую прислугою. Рассказывали, что Миних был однажды у цесаревны, и пришедший, и падши к ее к ногам, просил, что если ее высочество ему повелит, то он все исполнить готов. На что Елисавета будто бы сказала ему: «Ты ли тот, который корону дает кому хочет? Я ону и без тебя, ежели пожелаю, получить могу». По другому рассказу Елисавета отвечала Миниху, что он сам знает, чего ей надобно, и на что она имеет право, и потом Елисавета обошлась с Минихом очень милостиво и провожала его до крыльца. Принц Антон в простоте сердечной поверил, что так все было, и говорил английскому резиденту Финчу, что от Миниха надобно отделаться, что он же предлагал свои услуги Елисавете. Миних не сблизился с Елисаветой. Он понимал, что вступление на престол Елисаветы будет иметь следствием торжества национального дела, что при ней иностранцу не удастся играть первенствующую роль. Все его симпатии были в пользу брауншвейгской фамилии. Он ждал своего времени, когда вражда принцессы Анны и фрейлины Мэнгден к принцу Антону и Остерману разгорится до высшей степени, и принцесса Анна снова потребует его помощи для низложения ненавистного Остермана. Только брат фельдмаршала, гофмаршал Миних, на всякий случай старался делать всевозможные угождения цесаревне, но братья не жили дружно.